богатые от рождения, но, положа руку на сердце, даже им вся эта премудрость ни к чему. Смирение? Человеку пристало смирение и глупость, наивность, если хотите, простосердечие. Тогда природа его не отринет и не лишит своей материнской груди, ведь природа, мать, тоже глупа. Вы хоть раз видали, чтобы дураку не везло? Скажу, как на духу, вам надо было с самого начала благодарно пестовать те таланты, коими судьба вас так щедро одарила еще с колыбели. Вы что, никогда не заглядывали в зеркало? Да с вашими внешними данными, а ведь вы являетесь их счастливым обладателем уже сейчас, сейчас, еще даже не испив от амбразского источника. Другой бы уже давным-давно сколотил себе солидный капиталец на арене цирка. Ведь вы же прирожденный клоун. Ваша внешность — это золотое дно. Надо только не отступать и следовать своему призванию до конца. Господи, Боже мой, да ведь указующий перст нашей чадолюбивой матери природы просто невозможно истолковать превратно. Или вы опасаетесь, что уродство сейчас не имеет спроса? Не буду тратить понапрасну слов. Скажу лишь, что под моим началом уже находится великолепный ансамбль. Не могу не похвалиться. Все артисты из лучших кругов общества. Например, в моей труппе выступают, и, смею вас уверить, не без блеска, один пожилой господин, который появился на свет без рук и без ног. Нет, вы только представьте, ни рук, ни ног, эдакий обрубок. Так вот, я его недавно выдал при дворе ее высочества королевы Италии за бельгийского младенца, изувеченного кровожадными германскими генералами. Грандиозный успех! До сознания доктора Пауперзума дошли лишь последние слова этой вдохновенной речи. «Что за чепуху вы там несете?» — не очень вежливо вырвалось у него. «Это каким же образом вы ухитрились выдать вашего коллегу, который, как только что утверждали, был пожилым человеком, за бельгийского младенца?» «Так ведь в этом вся же и соль», — ликовал польщенный вниманием импресарио. «Следите за мыслью. Я с самым серьезным видом, сдержанно, с эдакой, знаете ли, даже строгостью, вдруг заявляю, где, мол, младенец состарился в одночасье». В зале гробовая тишина. «Так вот, взял и превратился в старика за несколько минут. Да и как ему, уважаемые дамы и господа, было не превратиться, когда прусские уланы у него на глазах заживо сожрали его родную мать? Тут кто хошь постареет. А каково? А? Вот это я понимаю эффект». Публика чуть с ума не посходила от восторга. В общем, грандиозный успех. Ученый беспокойно поежился. Полет фантазии темпераментного собеседника был слишком головокружителен. «Ну хорошо, пусть так, но я-то каким образом впишусь в ансамбль ваших звезд с этим моим благоприобретенным хоботом, ступнями, как крышки бочек, пальмовыми листами, etc.?» «Гениально! Слушайте сюда. Прежде всего, гастроли во Франции, только там вас оценят по достоинству. Я, Зенон Саваниевский, берусь вас провести контрабандой через Швейцарию. Ну а далее, по фальшивому паспорту, прямо в Париж. Там вас поместят в комфортабельную клетку. Каждые 5 минут вы будете реветь, как смертельно раненый бык, и трижды в день заглатывать по паре живых ужей. Не волнуйтесь, говорят, это очень вкусно и питательно. Другие шпаги глотают, и ничего, живы. Ну а вечером гала-представление. Мне это видится примерно так. Дремучие леса Берлина, отважный турок на своем верном мустанге преследует кровожадного монстра, то бишь вас, захватывающая дух погоня, леденящий кровь поединок. Коварное бестие, то бишь вы, отчаянно сопротивляется. Кажется, еще немного, и, о ужас, случится непоправимое. Но храбрый турок в последний момент вспоминает о своем притороченном к луке седла лассо, которая не раз спасала ему жизнь в опасных переделках. Взмах, и мерзкое чудовище, то бишь вы, с петлей на шее падает к ногам героя. В финале, наводившее страх на мирных жителей Европы, германское бестие, то бишь вы, задыхаясь, молит о пощаде. «Ну, Каково?